Глава 15. Ночная атака. Ретранслятор оказался здоровенным таким ящиком, из которого вверх торчали грозди фазированных решеток, антенны прочих излучающих и принимающих конструкций. Будто переполненный всякой утварью кухонный органайзер. Все это на самом деле выглядело довольно хлипко, и что-то уже свисало с ящика и болталось. Трудно было не задеть ретранслятора камни, пока спускаешься с крутой горы. «Ох, ну и дура тяжеленная!» Шкипер кое-как водрузил ретранслятор на более-менее плоский камень, потом вынул из пары карманов отломавшиеся части и словно парикмахер с интересом искал, куда бы их воткнуть, чтоб не отвалились и не потерялись. Тут я подал голос. «Шкипер, мне бы вернуться!» «А? Ты смотри, засуетился-то как!» Прислонившись к камню и утирая пот, ответил командир разведгруппы. «У меня там рядовой раненый остался. И я чувствую...» «Слушай, прапор», — перебил меня разведчик, «я тоже доверяю своей интуиции, иначе бы мы с тобой не разговаривали. Но еще есть устав и инструкции, которые нельзя нарушать». «Делай, что хочешь, командир. Но вытащи мне рядового», — продолжил я гнуть свою линию. «Или стреляйте меня сразу, потому что мне кровь из носа, надо вернуться». На лице шкипера не отразилось никаких эмоций. «Здесь я решаю, надо тебе вернуться или нет, прапор», — все же ответил командир и указал кивком головы в направлении ретранслятора. «Давай, помоги Кэпу дотащить и погрузить это в транспорт». Кэп, в отличие от меня, послушно двинулся к ретранслятору. Я же не шелохнулся с места и оглянулся. Там, ниже по склону, где-то в темноте стоял Багги. «Слышь, чудик, не дури!» — шкипер поднял автомат. «Ты же и шага не пробежишь». Кэп тоже перебросил из-за спины пулемет и приглашающе махнул дулом. Мол, приказ был помогать тащить, так что давай топай. «Ну, так даже лучше будет», — отозвался я, скрестив руки на груди. «У меня там Ряхин лежит в окопе, полном трупов, а пустыня полна шакалов. Пристрелишь меня, но зато никто не сможет сказать, что я ничего не сделал». «Ряхин, говоришь? Что, вспоминать фамилии начал, Сидоров?» «Есть немного». Тут затарахтела рация на груди шкипера. Он слегка удивленный прислонил аппарат к уху и послушал прерывистое карканье. Когда связь закончилась, Кэп спросил. «Что, берет рация?» «Плохо, но мы на возвышенности, вот и пробились». «А чего говорят, шкипер?» Тот переглянулся с Кэпом и кивнул в мою сторону. «Наши связались с еще одной группой. Те нашли ваш окоп, прапор». Он невесело хмыкнул. «Трупы есть, но живых нет». У меня похолодело внутри. Но всевидящая система молчала, протокол так и продолжал действовать, и поэтому... «Пусть ищешь, шкипер!» — рыкнул я, сделав еще шаг в сторону Багги. «Делай, что хочешь. Или стреляй, или передай, чтобы искали моего Ряхина». «Еще двинешься и встреляю», — коротко бросил Кэп. Я даже не глянул на него, сделав еще один шаг. Шкипер тут же вскинул руку, останавливая пулеметчика, тот и вправду поднял ствол. «Стой, Кэп! А ты не истери, прапор!» Шкипер поднял рацию и попытался связаться. «Нахрен только что, нормально ловило!» Разведчик поднялся на несколько метров, даже вскочил на крупный камень, лежащий рядом с ретранслятором, и в этот раз из рации послышалось карканье. Завязался сложный разговор, потому что в ответ прилетали нечленораздельные обрывки слов, и шкиперу пришлось по много раз повторять свой приказ. С той стороны слышимость наверняка была не лучше. «Я говорю, пусти счет!» — рявкнул шкипер в рацию, злясь уже не на меня. «Они разведчики или нет? Шакала выследить не могут, что ли? Один живой там, раненый! Наверняка еще не порвали! Чтоб вытащили, так и передайте ему столопам!» Наконец рация коротко каркнула что-то, что сгладило злую физиономию шкипера. Тот спрыгнул с камня и ткнул рацию в мою сторону. «Еще одна такая выходка, прапор Сидоров. И я просто пристрелю тебя. Возьму грех на душу, зато нервы сберегу». Я не ответил, так как в этот самый момент смотрел на всплывший перед глазами текст. «Внимание! Дополнительное задание спасти раненого союзника выполнено. Награда плюс одно очко значимости. Очков значимости 47». Ого! Оказывается, система позволяет кому-то и делегировать полномочия, чтобы выполнить протокол. Хм, а это не может не радовать. Чувствуя, как меня отпускает напряжение, я улыбнулся и послушно вскинул руки. «Без проблем, командир. Больше никаких глупостей. Сделаю, что прикажешь». Тот удивленно переглянулся с Кэпом. «Как в этих там говорят на крейсерах? Странная ты стравля, прапор!» Ретранслятор и вправду оказался тяжеленным, и пока мы с Кэпом тащили его до баги, я искренне удивлялся, как шкипер смог стащить его с горы в одиночку. Да эта хреновина под сотню кило весит, если не больше. Пока мы вооружали аппаратуру в багажное отделение, сломалась еще одна антенна. А еще я, к своему удивлению, обнаружил, что здесь лежат две патронные ленты к пулемету, установленному на крыше баги. Пока мы молча привязывали ретранслятор, слышны были лишь скрип рессор и ругань шкипера. В тот момент, кстати, когда я возвращался за руль, возникла небольшая заминка. Кэп, ухайдокавшись с грузом, банально забыл свой пулемет, прислоненный к раме транспорта. Шкипер же рычал в неработающую рацию, потому что здесь, в низине, связь уже совсем не пробивалась. «Какого хрена у пиндосов тут есть ретранслятор, а мы пользуемся этим га...» Шкипер прервал свою гневную тираду и на мгновение застыл, глядя вместе с напарником, как я пролез мимо оставленного оружия и положил руки на руль. «В рапорте об этом не указывать?» — усмехнулся я Кэпу, когда тот, чертыхнувшись, метнулся к оружию и схватил свой пулемет. «Будешь козлом последним», — буркнул тот, но улыбнулся уголком рта. «Разведка своих не сдает». Шкипер вообще никак это не прокомментировал, бухнувшись на сиденье рядом со мной и указав Кэпу занять место у пулемета. «Чует моя задница, проблемы будут». Прокряхтел командир. «Свет пока не включай». Пулеметчик, встав позади, ухватил гашетку бортового оружия. Машинган, как называли его американцы, был намного больше его личного пулемета и внушал уважение. Повинуясь пальцевому навигатору шкипера, я стронул затарахтевший паром багги, и мы покатились в кромешную европейскую темноту. При этом сидевший рядом командир нервно вертел по сторонам головой, а дуло его автомата рыскало по фронту, будто принюхивалось. Кэпу тоже передалось настроение командира, и он поскрипывал осью пулемета, поворачивая оружие то влево, то вправо. Ну а я таращил глаза, пытаясь хоть что-то разглядеть впереди, и чертыхался, когда багги наскакивал на особо крупный валун. Шкипер, который пару раз чуть не приложился об раму шлемом, лишь молча и зло сопел. Как всегда, в самый неподходящий момент перед глазами появилось очередное оповещение системы. «Внимание! Получено дополнительное задание — спасти союзников. Ранг обычный. Внимание! Текущий протокол — доставить ретранслятор на военную базу КП-100. Обновлен. Получено дополнительное задание — сохранить ретранслятор. Ранг редкий». Я тут же мысленным приказом запросил подробности у скупой системы. «Запрос описания задания. Ответ. Дополнительное задание спасти союзников. Во время воздушной атаки дронов, усиленных огнестрельными модулями, высокий шанс получить ранение, несовместимое...» Я не успел дочитать, как мое ухо уловило едва различимое тарахтение, идущее откуда-то сверху и справа, и оно с каждой секундой усиливалось. «Твою мать!» Я тут же вывернул руль в сторону. Шкипер чуть не вывалился за раму, а Кэп сверху судорожно уцепился за крутанувшийся пулемет. Багги опасно накренился, а я тут же высунулся за раму, пытаясь сместить центр тяжести. «Куда?» Шкипер схватил меня за руку, лежащую на руле. И вот тут-то. Правда, произошло не совсем то, что я ожидал. Крейсер обычно атаковали дроны, которые сами по себе были заряженными снарядами. А землю там, где только что был наш багги, вдруг прочертили яркие трассеры пулеметной очереди. Засвистели и застучали свинцовые плевки по грунту, поднимая пыль. Я тут же врубил фонарь. «К черту!» Шкипер ничего не сказал, уперевшись ногами в раму. Он вскинул винтовку и начал работать короткими очередями. Верхний пулемет Кэпа уже долбил вовсю, звеня парами крупными гильзами. Я чуть крутанул руль, вильнув еще в сторону. Просвистели мимо очередные трассеры, и шкипер с Кэпом, как по команде, сдвинули стволы к горизонту. Атака шла далеко справа, дроны еще не долетели, но уже поливали нас огнем. На зубах уже скрипел песок, потому что земля вокруг нас так и расцветала пыльными фонтанами. Да, еще иногда при рывках мне по затылку прилетали гильзы. Свет трясущейся фары выхватывал из темноты лишь куски, и казалось, что мы движемся в крохотном пузыре, на который со всех сторон давит черная бездна. Она выплевывала Нам под колеса неожиданные валуны и кочки, и мне приходилось в последний момент выкручивать руль, чтобы просто не перевернуть багги. «Какого хрена? Откуда они взялись?» — орал шкипер. «А, сволочи! Получайте, мрази!» Кэп сверху явно вошел в раж, правда, ненадолго. Вдруг грохот пулемета прервался, и машинган закрутился впустую, жужжа стволами. Пулеметчик, ругаясь, на чем свет стоит, полез в ящик, пытаясь в ужасных условиях вытащить из-под ретранслятора снаряженные ленты. При этом он ругался. «Какой идиот не вытащил их!» «Ты, Кэп, ты!» То ли в шутку, то ли в упрек ответил пулеметчику шкипер. Мне вдруг показалось, что нависающая над нами черная непроглядная бездна ночи слева странно дернулась. И вдруг стала отгрызать от равнины огромные куски, чуть вильнув еще в сторону. И, сосредоточившись на проносящейся в нескольких шагах пропасти, я все пытался понять, есть ли там дно, потому что фара не позволяла разглядеть пространство по сторонам. Слишком узкий пучок света она выдавала. На раздумье мне времени не дали. Свет фонаря вдруг вырвал громадный силуэт дрона. Трехметровая пыхтящая дура залетела в зону освещения и шла прямо на нас. «Да ты тупая стравля!» Я крутанул руль влево, одновременно задержав дыхание, когда багги, прошелестев последние метры, оторвал колеса от земли. «Су!» — заорал шкипер, перехватываясь руками за раму. «Ка!» — орал Кэп, застыв с пулеметной лентой на плече и уцепившись за машинган. Но спустя мгновение колеса снова сцепились с грунтом, еще и раздолбав хлипкий кусок песчаника, и мы покатились по склону. Я заявил рулем, не давая транспорту завалиться, а шкипер тут же высунулся за раму, повторяя мой недавний маневр. Он пытался сместить центр тяжести, при этом чуть не ерзая мордой по земле. Один такой же валун, и прощай, башка командира. Мы тут же вылетели на дно оврага, подняв волну брызг. Нас обдало грязью и водой, когда багги понесся по мокрой гальке. Сверху шарахнуло, и, вернувшийся в кресло, шкипер вытаращился назад. Расцветающий на вершине горы взрыв дрона я видел лишь в болтающемся на раме зеркале. Мне некогда было глазеть на огненное шоу. Дальше пошла мокрая дорога, и она оказалась намного хуже, чем пустая равнина. Нас то и дело поливало грязью, а я уворачивался от высохших коряк и кустов, неожиданно возникающих в свете фар. Шкипер, врубив фонарь на винтовке, все глазел на верхний край оврага, который стремительно уносился во тьму. Там все так же расцветали фонтанчики пыли, а некоторые трассеры рассекали небо над нами и втыкались в противоположный склон оврага, а может, и русло бывшей реки. Тут же шарахнул еще один взрыв сверху, и нас здорово обдало грязью и камнями. Какой-то дрон врезался в край обрыва, чуть-чуть не перелетев, из-за чего целый пласт земли сполз вниз. Частью багги уже пролетел это расстояние, увязнув на краткий миг задними колесами. Волна земли чуть-чуть приподняла нас и потащила багги юзом. Пришлось на ходу проявить чудеса ловкости, пытаясь выровнять транспорт. «По пеленгу бьет!» — раздалось справа. «Что?» — крикнул я, не понимая, о чем речь. «Тупые дроны на сигнал бьют!» — крикнул шкипер. «Передатчик у нас тут!» Он обернулся на ретранслятор, торчащий из багажника. Кэп тоже уставился на него. И тут небо рассек новый трассер. Нет, это не был пулеметный огонь с дрона. Несколько снарядов прилетели из-за горизонта, откуда-то спереди, и пронеслись высоко над нами, осветив низко висящие тучи, словно световые гранаты. Мы все, и даже я, забыв на миг об управлении, вытаращились назад. «Это что за хрень?» Из темноты вдали на миг вырвался силуэт горного пика, того самого, на котором мы совсем недавно были. «Бам!» Шарахнуло так, что я, зажмурившись, прикрылся рукой. Вот пик был, и вот его не стало. «Баранку держи, дурень!» — заорал шкипер, чуть не улегшись на меня и схватившись за руль. Тут нас здорово тряхнуло от взрывной волны, будто земля ударила снизу по колесам, а потом тугая волна воздуха хлестнула мне по затылку, шарахнув лицом об руль. И хорошо еще, что там были руки шкипера. Сам он рубанул лбом по раме. Судя по раздавшемуся позади хеканью, Кэп налетел на свой же машинган. Багги заметно приподняло, но он тут же упал на место. А следом, обгоняя нас, пронесся ветер, и мир вдруг потонул в густых облаках пыли. Она была всюду. Клубилась мощными вихрями и поднималась даже с мокрой гальки под колесами. Я зашипел, когда песок попал в глаза, а в следующий миг почувствовал тяжесть. Это потерявший сознание шкипер упал мне на руки. Головы коснулась рука в тактической перчатке. Это Кэп свесился сверху, навалившись на раму, он тоже отключился. Один я, вытягивая голову, чтобы видеть через плечо шкипера, продолжал удерживать багги на ходу, одновременно пытаясь никуда не врезаться. Хорошо, что фара уцелела. Однако теперь мы проносились уже мимо здоровенных камней и скальных осколков. В какой-то миг колесо царапнуло по одному из каменюк, чуть не опрокинув багги. Зато шкипера отбросило обратно на сиденье. Спасибо, судьба. А нет. Буквально через секунду другое колесо влетело в острый камень. Твою налево! Нас развернуло, закрутило. Меня обдало комьями грязи, но я продолжал вертеть рулем и давить на педаль газа, пытаясь вернуть машине управление. Видимости ноль. Чудом уцелевшая фара после удара сдвинулась и светила вверх, едва ли освещая дорогу на метр. Но я все же смог разглядеть, как левое колесо болтается на ступице, словно на честном слове начальника продсклада. Ветер, поднятый взрывом, вдруг принес громкий тарахтящий звук. «Да ну! Как так? Судьба, ты не можешь, ведь между нами столько было!» Дрон, кувыркаясь, пролетел где-то совсем над нами. Фара вырвала из песчаной бури кончик крыла. Просвистели пули совсем рядом. Одна выбила искру из рамы. Дрон тоже кувыркался, но выдал предсмертную очередь. «Бам!» Новый взрыв осветил овраг, на мгновение являя мне нависшую прямо передо мной тень утеса. И этот же утес вдруг рассыпался в свете вспышки, словно художник контуры стер. А потом непреодолимая сила кувыркнула багги вверх тормашками. Меня вынесло из сиденья, но мой крик потонул в волне земли, ударившей в лицо. Эта же земля вдруг крепко перехватила меня за руки и ноги, и у меня потемнело в глазах от перегрузки. Так резко меня швырнуло, а после приложило отвердое. А затем... Даже как-то не сразу дошло, какая тишина обрушилась на мои уши. Хотя нет. Пару раз глухо пробухтел мотор багги, но тут же заглох. И следом, да, навалилась звенящая тишина. И темнота. Хотя глаза и так не открыть. Столько песка в них. Ясно было одно. Судьба смилостивилась. Я даже сознание не потерял, но зато прекрасно ощущал, что воздуха мне не хватает, и я зажат землей или чем-то там еще. Казалось, что все конечности зажаты вместе с телом, хотя нет, вроде правая рука свободна. Правда, она, походу, вывихнута. Любое движение причиняло боль. Стиснув до скрежета зубы, я все же смог двинуть ей, чтобы тут же наткнуться пальцами на железо. «Рама багги?» Я крепко ухватился за нее и, выжигая остатки кислорода в легких, со всей силы потянул на себя. Рыхлый только что упавший грунт поддался достаточно, чтобы я вытащил голову к плечу и вдохнул. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Потом понимание, что кроме меня самого больше никто не придет и не вытащит. Ну и маленькое понимание, что протоколы до сих пор работают. Раз система молчит, значит, задание не изменилось. Гудящая тишина, нарушаемая только оседающей пылью, поскрипыванием грунта да потрескиванием горящих где-то в стороне осколков дрона. Дрон? Стоп. А передатчик, про который говорил шкипер, еще работает или нет? Ведь так могут прилететь и другие. «Стравля ты, ядреная!» — выругался я, кое-как высвободив голову из земли. Затем подвигал ей из стороны в сторону и стал вытягивать из земли второе плечо. «Почему никому не дают задание спасти меня?»